Глава вторая, в которой мы куда-то едем и узнаем о новом вокзале. В прошлый раз наше путешествие наизнанку началось с падения. С настоящего такого падения, когда мы вывалились из дыры в реальность под дождь на огромной высоте и летели вниз к каменной мостовой. Разбились бы в лепешку, но у нас были зонты, которыми мы воспользовались и удачно приземлились куда надо. Да-да, шутки про Мэри Поппинс вязнут на зубах. Сейчас мы никуда не падали. Это, признаться, меня порадовало. Я сразу понял, что паровоз, бабушка и уж тем более разошедшийся шов между мирами – это не что иное, как начало нового приключения. Бабушка выглядела, как обычно она и выглядит, совершенно нетипично для бабушки. То есть была одета в темно-серое платье со множеством пуговиц от подбородка до пояса, черные перчатки и меховые сапоги до колен. На голове теплая круглая шапка, тоже с пуговицами. От бабушки по комнате распространялся теплый сыроватый запах канализации. Мы раньше думали, что бабушка работает где-то в центре города, занимается очисткой водоемов, но потом оказалось, что у нее и у дедушки тоже есть дела поважнее. Они отвечают за сохранность прошлого в Петербурге. Чтобы память о городе сохранялась в настоящем и в будущем. Ведь тот, кто забывает прошлое, вынужден будет повторять ошибки снова и снова. Она обвела нас взглядом, посмотрела на маму и произнесла. «Стоянка 4,5 минуты. Все собрала». Оказалось, мама уже держала у ног два рюкзака с вещами. Она торопливо протянула их нам. «Младший едет? А куда же он от брата?» — развела мама руками. «Пусть посмотрит, подумает. У него тоже выбор не за горами. Ты проследи, чтобы переоделись, в теплом удобнее». Я натянул лямки рюкзака на плечи. «Надеюсь, ты предупредила их обо всем, что может встретиться на пути», — сказала бабушка. «О загадочном и страшном, опасном и интересном, куда не надо совать нос, о чем нельзя ни в коем случае ни у кого спрашивать, так ведь?» Она не дала маме и рта раскрыть, взмахнула рукой. «Оба живо за мной, а не то вагончик тронется, перрон останется и будем куковать с вами до следующего прибытия». Думаю, не нужно уточнять, что в голове у меня снова закружился вихрь вопросов, но времени на них не оставалось. Мы с Максом быстро поцеловали маму и помчались наизнанку. Вот мы были в теплой, уютной детской комнате. За окном ранняя осень, яркое солнце. А вот перешагнули через дыру, и краски смахнуло невидимой рукой, превратив пейзаж в бело-серый. Исчезло ощущение тепла или холода. Ноги погрузились в снег, но не замерзли. Изо рта вырвалось облачко пара. На щеки мгновенно налипли снежинки. Я обернулся и увидел на той стороне маму. Она достала те самые две иглы с нитками, которые мы вдевали, и быстро зашила отверстия точными стежками. Родной мир исчез, вокруг раскинулось бескрайнее заснеженное поле. Мы бежали за бабушкой. На уровне металлических колес вагонов со свистом вырывался пар. Дрожали рельсы. В какой-то момент поезд пронзительно загудел, дым встал столбом, и я едва не потерял бабушку из виду. Меня дернули за руку, я очутился у вагона, обычного, пассажирского. Мы на таком ездили с папой в Москву. Дверь была открыта, спущена лесенка. У вагона стоял высокий мужчина в форме вагоновожатого. Что-то в нем было необычное, но я не сразу сообразил, что именно. «Вы Буратино!» — воскликнул Макс. И точно, он был деревянным. На лице проступали легкие трещинки. Стеклянные глаза вращались в вырезанных глазницах. Аккуратно сделанный нос торчал кверху, а губы были похожи на две приклеенные к лицу небольшие деревяшки красного цвета. «У вас вырастет нос, если вы будете обманывать», — не унимался Макс, удивленный не меньше моего. «У вас вырастет язык, если вы будете так много болтать», — парировал деревянный человек. «Я чур, один из множества чуров, присматривающих за стоянками. Ни разу о нас не слышали». «Не приходилось», — ответил я, еще взглядом бабушку. Она, как оказалось, стояла позади меня. «Тогда добро пожаловать в постсторонний экспресс, скоростной поезд, следующий по маршруту Москва-Выборгский вокзал. В поезде есть вагон-ресторан, детский вагон, вагон для забытия и вагон неопределенности, через который вы можете выйти на любой станции, если вдруг передумаете ехать дальше». «Они точно не выйдут», — проворчала бабушка, протягивая чуру билеты. «Им до депо». Проводник оторвал у билетов корешки. «Туалеты в технической зоне не занимать. Крошки по вагону не разносить. Накажу». Он шутит. «Чуры общаются только с пассажирами поездов, вот и нахватались разного, не обращайте внимания». «Будете громко петь под гитару, высажу», — продолжал улыбаться чур. Бабушка пропустила нас вперед и поднялась сама. Внутри горел тусклый желтый свет. Я выглянул в коридор и обнаружил, что это купейный вагон. Все двери были плотно закрыты. «Я знаю все вокзалы в Петербурге», — заявил Макс и тут же начал перечислять. «Московский, Витебский, Финляндский, Ладожский и Балтийский. Выборгского нет». «Ты балда», — сказал я. «Мы ведь не в Петербурге, а наизнанке. Тут свои вокзалы». Поезд вздрогнул, как живое существо, всеми вагонами сразу, и неторопливо тронулся с места. Застучали колеса, набирая ход. Чур за нами не поднялся, и я увидел застывшую деревянную фигурку в серой шинели посреди снежной пустыни. «Старший брат прав», — сказала бабушка. «Этот вокзал находится наизнанке. Крупнейший транспортный узел между несколькими городами. Связывает изнанки Петербурга, Москвы, Мурманска и Новосибирска, не считая маленьких городов, разломов, трещин и разных аномальных зон». «Зачем мы туда едем?» — спросил Макс. «Нам вообще далеко? А что будет, когда мы доедем? Аномальные зоны — это очень страшно?» Макс был весь в меня, мог стрелять десятком вопросов в секунду. Бабушка прошла половину вагона и остановилась. «Почему это именно мое путешествие?» — добавил я. «Потому что тебе скоро 12», — ответила бабушка. Макса она усиленно игнорировала. «Еще бы. Можно с ума сойти, если отвечать ему на все подряд». «Мама уже рассказала. А что это значит?» Мы вышли из вагона-купе, пересекли сцепку, тамбур и оказались в другом вагоне. Там стояли высокие парные кресла со столиками с обеих сторон от прохода. В креслах сидели самые разные пассажиры. Взрослые и молодые, мужчины и женщины, несколько стариков и старушек. Обычные люди, обычно одетые, с обычным цветом кожи и все такое. Едва мы вошли, все они повернули головы и уставились на нас. И вот это было необычно. В вагоне царила тишина. Никто не разговаривал, не шумел, не выходил в проход. Я поправил лямку рюкзака. Люди, сидящие в креслах, молчали и пялились, синхронно поворачивая головы в нашу сторону. Стало не по себе. Какой-то мальчик застыл с рожком вафельного мороженого в руках, который не донес до рта. Рот оставался открыт, мороженое таяло и медленно текло по пальцам. «Не беспокойтесь, это всего лишь отражение», — сказала бабушка, шевельнув плечом. «Зеркала в реальном мире сохраняют внутри себя отражение. Свойство такое. Постепенно они наполняются, и нужно очищать специальными средствами. Куда их потом девать?» «Правильно. Специально обученные люди перенаправляют отражение на фабрику дисперсии, то есть расщепления света. Оттуда потом передают свет в радугу и обратно в реальный мир. Круговорот света в природе. Вон отражение мальчика с мороженым. Вон кожаный чемодан с заклепками. Кто-то оставил перед зеркалом и был таков. В общем, дети, не стойте часто перед зеркалами, забивайте отражатели». Мы прошли в следующий вагон. Это снова было купе с плотно закрытыми дверями. В окнах сквозь нарастающую метель мелькали размытые пятна фонарей. «Так вот, тебе скоро 12», — повторила бабушка. «Люди, связанные с изнанкой, в 12 лет должны сделать выбор, хотят ли они связать свою жизнь с двумя мирами или остаться только в том, который наверху, в реальности». «Так и знал», — заявил я. «Снова важный выбор, от которого зависит моя жизнь. И что нужно будет сделать?» «Ясно же. Выбрать», — пожала плечами бабушка. «Либо ты забываешь об изнанке, либо нет. Либо твоя жизнь кардинально меняется, либо завтра ты идешь в школу, как ни в чем не бывало. Учишь уроки, влюбляешься, взрослеешь, поступаешь в университет, находишь работу, женишься, берешь кредиты, покупаешь компьютер и телевизор на половину стены. И все остальное, скучное и однообразное, что бывает в человеческой жизни. Но я уже не хочу забывать об изнанке. Выбор получается очевиден?» «Не все так просто. Давай повторю еще раз. Жизнь кардинально меняется. Если ты сделаешь выбор в пользу изнанки, то прямо в момент 12-летия начнешь обучаться ремеслу, которое станет твоим основным навсегда. Ты будешь трудиться наизнанке, но жить в человеческом мире. Тебе придется пожертвовать многим. Друзьями, обычной профессией, свободными минутами, телевизором на полстены, кстати, тоже. И даже нормальными человеческими снами. Один шаг, и ты навеки привязан к изнанке. Понимаешь всю серьезность?» «Понимаю», — кивнул я. А Макс добавил: «Ты и мама тоже сделали свой выбор, и ничего. Вот у нас какая семья хорошая». «Мы с дедушкой почти вас не навещаем», — ответила бабушка. «У нас полно дел по обе стороны Петербурга, и мы не всегда можем спокойно почитать любимые книги. Суета-сует. А еще приходится постоянно учиться чему-то новому, вместо того, чтобы красить волосы фиолетовые и стоять в очередях на почте. Например, эти ваши телефоны без кнопок. Какое удовольствие, скажите, постоянно возить пальцами по стеклу». Мы перешли в другой вагон. Едва открылась дверь, нас оглушили шум, гвалт, вопли и музыка. Несколько разных детских мелодий смешивались друг с другом, создавая невероятную какофонию. «Детский», — поморщилась бабушка, — «предлагаю ускорить шаг». Вагон был не купе и не плацкарт, а специальный. Никаких полок или сидений. Вдоль стен кресла и шкафчики, без дверей, забитые игрушками вроде пластиковых бульдозеров, резиновых змей и разноцветных кубиков. Между окон висели пузатые телевизоры, транслирующие мультики. В центре вагона на полу, укрытом коврами, сновали дети, будь то на уличной детской площадке. В основном это были малолетки, лет до 5. Они кидали друг в друга мягкие игрушки, прыгали на миниатюрных батутах, дудели в дуделке, гремели гремелками, а ведь всем известно, что дети могут извлечь грохот из любой, даже самой безобидной, на первый взгляд, вещи. Кувыркались, спорили, смеялись, ругались и даже боролись. В нескольких креслах сидели взрослые, почти все в наушниках, отстраненно наблюдающие за хаосом, творящимся вокруг. Разговаривать здесь было невозможно. Бабушка широкими шагами пересекла детский вагон, лавируя между малышами. У самого выхода с одного из кресел вдруг вскочил сидеющий мужчина в деловом костюме с галстуком и в блестящих ботинках. Он схватил бабушку под локоть и взмолился громким зычным голосом. «Подскажите, есть ли в этом поезде вагон-ресторан?» Бабушка осмотрела мужчину с головы до ног и ответила так же громко, чтобы было слышно сквозь детский гвалт. «Вам налево через 4 вагона, но оставлять детей без присмотра строго запрещено». «Я и не оставляю», — крикнул мужчина, нервно подмигивая левым глазом. «Я случайно тут. Взял билет, понимаете, где было дешевле, сидячее место. Думал, зачем мне полка или купе? Посижу тихонько, почитаю газеты. До Москвы недалеко. А тут...» «Ага, с вами все понятно. Значит, слушайте, тут дети. Где дети, там шумно, активно, чрезвычайно безумно. Спасайтесь немедленно и попробуйте выйти на следующей остановке. Москва в другой стороне». Бабушка высвободила руку и оставила растерянного мужчину за спиной. Мы прошмыгнули за ней. Едва тяжелая металлическая дверь закрылась, звуки как отрезало. Стало тихо. Только стук колес и свист ветра внизу под сцепкой дали понять, что я не оглох. «Ох уж эти потерянные души», — сказала бабушка. «Одна из них, видали? Проваливаются сквозь разорванные швы наизнанку, теряются, и все у них идет не так, как надо. Покупают не те билеты, не на те поезда, приезжают не в те места, общаются не с теми людьми. Путаются, блуждают, теряются. Казалось бы, несчастные, но, с другой стороны, это, может быть, и есть их счастье — искать свое место». «Находят?» — спросил я. «Редко. Когда рак на горе свистнет или медведь зимой проснется, много факторов должно совпасть, в общем». Мы перешли в следующий вагон. Снова купе. Тихое и мерное покачивание. «В чем заключается выбор?» — не унимался я, пока шли вдоль закрытых дверей. «Чем я буду заниматься, если решу остаться с изнанкой?» «Об этом тебе придется подумать самому», — ответила бабушка, внезапно остановившись. «Самое сложное в любом выборе — не ошибиться. Знаешь, сколько в мире писателей, которые на самом деле хотели стать строителями, архитекторами или воспитателями в детском саду? А сколько менеджеров, которые мечтали выйти в открытый космос или хотя бы на сцену с гитарой в руках? Люди ошибаются и страдают. Поэтому я не могу дать совет. Решаешь только ты. Подумай, есть ли у тебя что-то такое? Мечта, мысль, желание? Что сейчас тебе кажется самым важным в твоей жизни?» Я подумал. Мне хотелось научиться рисовать, играть в футбол, и чтобы не вратарем, плавать быстрее всех, собирать кубик Рубика с завязанными глазами, запоминать стихи с первого прочтения, съездить на фабрику мороженого. Много чего хотелось. И эти желания толкались друг с другом, борясь за первенство. Не было какого-то одного, чтобы главнее всех. Пока я осмысливал, бабушка повернулась к Максу и легонько щелкнула его по носу. «Ты тоже думай о выборе, дорогой. Пройдет немного лет, и поезд приедет за тобой. Он привозит детей на Выборгский вокзал, и там нужно сесть на правильный поезд. Это очень важно, не запутаться в собственных желаниях». «Я обязательно подумаю», — торжественно пообещал Макс, хотя я был уверен, что он-то уж точно определился. Макс был без ума от поездов и железных дорог. Если бы ему прямо сейчас предложили стать машинистом наизнанке, он бы согласился без раздумий. Бабушка вдруг открыла дверь в купе. Внутри горел яркий белый свет, пахло чаем и шоколадом. Кто-то завозился на нижней полке и хихикнул. «А вот и наши места», — сказала бабушка. «Ехать еще несколько часов, располагайтесь». Я заглянул внутрь. На столике у окна выстроились граненые стаканы в подстаканниках, в стеклянной миске лежали конфеты и кусочки шоколада. Слева внизу, тоже у окна, сидела девочка примерно моего возраста. Худая, скуластая, с двумя торчащими хвостиками. «Привет», — сказала она. «У тебя веснушек полное лицо, сам рисовал или от рождения? А у тебя зуба, что ли, нет? Это круто. Давно выпал?» «Ах, да». Бабушка наигранно хлопнула себя по лбу и изобразила растерянность. Впрочем, по глазам было видно, что она едва сдерживает смех. «Совсем забыла, старая. Мы же едем не одни. Знакомьтесь, это Надя, ваша двоюродная сестра».